Одного совуха мы сегодня прикончили. Может, тот самый, предположил я. Наверняка, оживился охотник, самец. Они по одному живут, территорию охраняют. Пускают только самок, чтобы потомство заделать, но сейчас не сезон. Значит, тебе повезло, можешь спать спокойно. Нам бы тоже выспаться не мешало. Рад был знакомству, я повернулся на другой бок и прикрыл глаза. Но если меня среди живых держал долг охотника, тогда почему мой дух все еще здесь? Задался вопросом призрак. Нам-то откуда знать, несмотря ни на что, мое терпение стремительно таяло. Может из-за того, что твои останки не погребены, предположил Люциан. Не погребены, замотал косматой головой охотник. Кости-то совух сожрал, а череп оставил, в его берлоге лежит. Сейчас покажу. Давай завтра, а? Предложил я без особой надежды. Днем у меня не получится явиться, только ночью, трагично вздохнул дух и дрожащим голосом продолжил, очередной ночью, полной боли, страха и одиночества. Злой, теперь носом шмыгнул и тронутый до глубины души Люциан. Мы должны помочь ему. Да вашу ж мать, я вскочил на ноги и уставился на расстроенную парочку. Твое счастье, что ты призрак, мой палец указал на бородача, после чего сместился на Люциана, а твое, что ты мой друг, иначе обоих бы уже в угли превратил. Где там эта клятая берлога? Веди. Вы поможете? С надеждой спросил охотник. А есть другой способ заставить тебя исчезнуть? Нет. Тогда придется. Я надел плащ. Веди. Быстрее начнем, быстрее закончим. Призрак выскочил из дома едва ли не в припрыжку. Мы с Люцианом за ним. Не желая мокнуть под дождем, я при помощи силы дракона создал себе ледяной зонтик, под который тут же юркнул пронырливый бард. Очень удобно, оценил он. Я оставил реплику без комментариев. Призрак уверенно провел нас через ночной лес. После 30 минут лазания по грязи, мы спустились в глубокий овраг, где в земле темнела большая черная нора. Из нее воняло так, что у меня дыхание перехватило. Только не говори, что нам внутрь. Именно туда, кивнул охотник. Может, один сходишь? С улыбкой идиота полюбопытствовал Люциан. Конечно, серьезно кивнул я. Правда? Ага, ухватив барда за шкирку, я толкнул его в берлогу и сам направился следом. Подожду вас снаружи, сообщил нам призрак. Мне внутри не по себе. Почему ему можно не ходить, а мне нет? Сетовал Люциан, на ощупь пробираясь вперед. Будешь ныть, пойдешь один, пообещал я барду. Ты же сам хотел помочь призраку. Вот, помогай, это благое дело, простонал Люциан, то ли чтобы убедить меня, то ли самого себя. Закашлившись от вони, он зажал нос и продолжил гнусавым голосом. Может, подсветишь? Ничего не видно. Щелкнув пальцами, я высек искру и разжег небольшой огонек. Его пламени вполне хватало, чтобы осветить сначала тоннель, стены, пол и потолок которого испещряли переплетающиеся друг с другом корни, а потом и квартиру-студию совуха. Берлога представляла собой нору где-то 5 на 5,2 метра в высоту. Пол покрывал ворох сухих веток, листьев, шерсти, перьев и прочего мусора. Каждый шаг поднимал с пола облако вони, и вскоре она достигла своего апогея. Не знаю, что именно тут делал совух, но от едкого запаха аж глаза резало, а желудок крайне настойчиво пытался избавиться от своего содержимого. Причем пахло-то не тухлятиной или падалью, нет, чем-то иным. Метил он тут все что ли? Прямо-таки доступное жилье для молодой семьи по выгодным ценам, скривился я, разглядывая нору. Это было жестоко, тут же заметил бард, разглядывая дюжину валяющихся в углу черепов. Как-никак, многие тут обрели последний приют. И как понять, какой череп нам нужен? Я подошел ближе, разглядывая мрачные находки. Некоторые из них до сих пор хранили следы когтей. У них ни волос, ни бороды, да и размер схожий. Перед смертью все равны, философски рассудил Люциан. Но этот череп вроде похож на нашего охотника. Он указал пальцем на один из скалящихся трофеев совуха. Чем, на мой взгляд, эта черепушка мало чем отличалась от остальных? Ну, не знаю, бард наклонил голову на бок и поглядел на находку под другим углом. Или не похож, пробормотал он себе под нос. К черту, оттолкнув барда к выходу, я засучил рукава. Жди снаружи, тут сейчас станет жарко. А что ты собираешь? Люциан не договорил, так как взревевшее пламя прервало его речь. Быстро сообразив, что к чему, мой спутник поспешно испарился из норы. Я же задержался до тех пор, пока черепа не превратились в пепел. Все, лучше уж перестраховаться, а то мало ли, сколько по округе неприкаянных душ бродит. Закончив, я выбрался наружу, где меня под дождем дожидались Люциан и черный охотник. «Твою мать, ты еще здесь? Это же ты ему?» «Да», — на всякий случай уточнил Барт. «Как видишь», — удрученно кивнул призрак. «А теперь-то что не так? Хотел бы я знать». Охотник задумчиво запустил руку в бороду. «Может, все дело в доме? Меня каждый раз корежит, когда кто-то там хозяйничает. Сил нет. Да какое тебе дело уже? Не выдержал я. Ты же мертвый. Все равно бесит», — насупился призрак. «Не видать мне покоя, пока хата пустая стоит. Сожги и ее, а, сука!» Быстрым шагом я направился обратно к дому. Люциан поспешил следом. Черный охотник тоже не отставал. Всю дорогу он назойливо гундел. «Ну что тебе стоит-то, а? Тебе ничего, а старику приятно. Даруй покой измученной душе. Сделай благое дело. Это тебе все равно, а мои-то часики давно оттекали. Сжалься над пожилым уже не человеком. И так каждую минуту. К тому моменту, когда мы добрались до избушки, я готов был этому охотнику глотку перегрызть зубами, будь он материален. Но нет, призрак не обладал физическим телом, чем совершенно бессовестно и пользовался, продолжая донимать нас абсолютно безнаказанно. Вот вы уйдете, а мне тут еще жить, ну или не жить, старик один-одинешенек. Ну жалко вам, что ли? В один момент мое терпение попросту лопнуло. Еще слово, и я сделаю в твоей халупе то, для чего ты в лес ходил. Можешь на меня рассчитывать. В этот раз Люциан принял мою сторону. Мужики, вы чего? Силуэт призрака задрожал и сделался светлее, словно его обладатель побледнел. Не дурите, ладно, вы меня поймите, а кроме вас мне надеяться ни на кого. Ну пожалейте старика, мне же никто больше не подсобит. Да ну, я сжал кулаки. Может попробуешь не пугать людей, а просто поговорить с ними? Чья бы корова мычала, пропел Люциан. Хавальник завали, посоветовал я ему, но Барт заваливать ничего не собирался. Он прекрасно понимал, что наш с призраком спор может продолжаться до утра, поэтому придумал иное решение. Люциан хитро покосился на охотника. «Если заткнешься и разбудишь нас за час до рассвета, то злой, возможно, чуть подобреет и спалит твой дом». Как бы странно это ни звучало, предложил компромисс с Барт и перевел взгляд на меня. «Договорились, буду нем, как рыба», — клятвенно заверил меня черный охотник. «Ладно, но чтобы ни звука». Зайдя в дом, я улегся на прежнее место и повернулся к стене. «Все, отвалите от меня до утра. Хреновой ночи». Призрак, видимо решив, что его обет молчания начался здесь и сейчас, ничего не сказал и покинул дом прямо сквозь дверь. Люциан же, наоборот, пожелал мне приятных снов и вскоре засопел с чувством выполненного долга. Ко мне же сон никак не шел, явилась лишь его близкая соратница, беспокойная дрема, когда ты и не бодрствуешь, но и не отдыхаешь. Дрянь, одним словом. Поначалу я вообще принялся замечать параллели между собой и черным охотником, но так как мне никогда не нравилось принимать собственные недостатки и глазеть на себя со стороны, эти мысли быстро отправились в самые далекие углы подсознания. Пока я ногами тщательно их туда упихивал, сам не заметил, как все же уснул спустя битый час самокопаний. Теперь сон уже накрыл меня с головой. Сквозь сомкнутые веки я видел, как потолок дома растворяется, распадаясь клубами дыма. Из них вылетел огромный дракон и огласил округу диким ревом. Убежать у меня не получалось, тело не слушалось, словно из-за сонного паралича, коим я никогда не страдал, но и бежать было некуда, все кругом обратилось непроницаемым дымом. Из клубящегося мрака зазвучали голоса, знакомые и нет, из прошлой жизни и из настоящей. Их были сотни, они переплетались, словно недавно увиденные корни в норе совуха, и из-за этого сплетения не получалось понять ни слова. Вскоре голоса стали какофонией звуков, которую вновь разметал рев чудовища. Дракон летал прямо надо мной, закладывая круг за кругом и постепенно снижаясь. Чем ближе он становился, тем более ничтожным казалось все вокруг и я сам. Мрак забурлил, поднял меня и понес прочь нескончаемым неистовым потоком. Дракон летел следом, поливая сверху льдом и пламенем. Меня то бросало в дрожь, то прошибало жаром. Но тварь не собиралась заканчивать охоту, она предпочитала играть в кошки-мышки. Хотя меня совершенно не заботило, кто и что там предпочитал. Незнакомые голоса пропали из нестройного хора. Остались лишь те, кого я знал в этой жизни. Их слова стали ясны. Они молили о помощи. При помощи силы воли мне удалось остановить беснующийся мрак и выпрямиться в полный рост. Голоса сместились за мою спину и зазвучали громче. Дракон стремительно приближался, но теперь мой образ не уменьшался, а, наоборот, увеличивался. Миг, и мы с крылатым чудовищем бросились друг на друга, как Кинг-Конг и Годзилла. Правда, угрозы Японии крыльев не имелось, да и я был чуть симпатичнее обезьяны, но за исключением столь мелких деталей, в целом, все совпадало. И вот, за секунду до того, как мы с драконом сцепились в смертельном бою, мрак разорвал зычный голос. «Пора вставать, солнце скоро взойдет». Я распахнул глаза и резко сел. Ощущения были такими, словно и не спал вовсе. Да еще и ерунда всякая снилась. Надо завязывать со всей этой драконской темой. Вот выращу Гаврюшу, отпущу на волю и больше никаких драконов. Никогда и ни за что. Все. Решено. Рассвет уже близок. Времени мало, осторожно произнес черный охотник, то и дело поглядывая сквозь мутное окно на постепенно отступающую ночную тьму. «Слова своего не нарушите, злой всегда держит свое слово», заявил Люциан таким тоном, будто это являлось исключительно его заслугой. «Так может он сам мне об этом скажет?» Призрак уставился на меня. «Он не скажет». Я покачал головой. «Он сделает. Все на выход». Быстро собрав вещи, мы вышли из домика. Дождь прекратился, но, судя по скользящим в просветах между деревьями тучам, его возобновление – лишь вопрос времени. «Паршиво, но ничего не поделаешь. Давай», – скомандовал мне Люциан, уже жевавший зажаренную вчера рыбу, «жги. Ты бы еще попкорн приготовил». Я покачал головой и щелкнул пальцами прежде, чем Барт успел спросить, о чем речь. Домишко охотника вспыхнул, словно спичка. Неистовое магическое пламя жадно пожирало его со всех сторон, прямо на глазах превращая сначала в угли, а потом в пепел. И пары минут не прошло, как усилившийся ветер разметал все, что осталось от хижины черного охотника, по округе. Я унял силу огненного дракона и призвал лед, чтобы избавиться от оставшегося пламени и не допустить возгорания лесного массива. Природу нужно беречь. «Спасибо», — выдохнул призрак и поднял руки к глазам, чтобы увидеть, как его тело начало развеиваться на ветру и смешиваться с пеплом, которым стало его жилище. «Теперь я свободен. Наконец-то, удачи», — пожелал я, — «если она понадобится там, куда ты отправляешься. Мы будем помнить тебя», — помахал на прощание рукой Люциан. «Говори за себя», — буркнул я. «Под домом у меня тайник был. Чутко прокопайте и найдете мой кошель, там немного, но хоть что-то. Прощайте». Черный охотник склонил голову, но вдруг встрепенулся. «Ах да, забыл сказать, остерегайтесь дракона». «Какого еще нахрен дракона?» Теперь встрепенулся уже я. Мы с Люцианом обеспокоенно переглянулись. «Ну того, что недавно прилетел и принялся все жечь», пояснил черный охотник, от которого уже осталась практически одна голова. «Злющий, зараза, совух, которого вы прикончили, также злился, когда я самку его пристрелил. Может и тут так получилось? Вот только кто ж убьет дракона-то? Да, ха-ха». Весело рассмеявшись напоследок, черный охотник исчез. А вот нам с Люцианом резко стало не до смеха. Теперь мы поняли, что имела в виду Исандра, говоря, что мы оказали ей услугу. 21. Кто виноват и что делать? Мы выбрались из подземья. Практически благополучно. Местечко весьма сомнительное и неприятное. В качестве объекта для туризма никому не рекомендую. Лучше отдохнуть в другом месте, где на вас не станут смотреть, как на дерьмо и не будут пытаться убить или взять в рабство. Из хороших новостей, нам удалось раздобыть яйцо тенекрыла. Посылкой не отправляю, так как цены тут заоблачные, а почтальон еще хуже меня. Привезу сам, как только разберемся с порталом. Мы уже рядом со столицей, так что скоро должны вернуться. Надеюсь, а еще надеюсь, что вы не избаловали Гаврюшу, иначе сами будете с ним нянчиться. Даже если не захотите, придется. Иначе вырастет злобной крылатой тушей и сожжет всю деревню к ядрене фене. Тут даже не сомневайтесь, наследственность у драконов плохая. Кстати, о других драконах, тут один разлетался, возможно, по моей вине, но это не точно. Почаще смотрите наверх и не отходите далеко от укрытий. П.С. Передайте Тисансе спасибо за то, что попросила родственников помочь нам. Без этого мы с Люцианом не выжили бы. Ну а еще передайте ей привет от матери. На этом все. Удачи. Злой. В отличие от почтальона прошлой деревни, местный мой коллега выделываться не стал и прямо при мне отправил письмо по требуемому адресу. Сделал он это, конечно, не из добрых побуждений, а за деньги. Но отработал честно, ничего не скажешь. После почты я вернулся в таверну. Она находилась в большом поселении, до которого мы с Люцианом добрались только ближе к вечеру. Звалось оно Задорожье и носило такое имя, потому что находилась за пределами Великого тракта, окружающего столицу. Как шутили местные, все поселения за Великим трактом, по сути, Задорожье, но это было самым первым, посему и главным. Исключительно из-за этого факта его жители относились к окружающим с тем же пренебрежением, с которым к ним самим относились выходцы из столицы. Но, как это обычно водится, из каждого правила случаются исключения. В нашем случае поводом к этому самому исключению послужили деньги. В тайнике черного охотника деньжат лежало, кот наплакал, но этого хватило, чтобы снять комнату в местной таверне и поужинать. А вот с завтраком дела обстояли не очень. После того, как я оплатил все услуги, в кошеле осталась одна ничтожная монетка, а завтрак, судя по меню, стоил 5. Значит, утром придется искать пропитание, но это будет утром. Как говорится, завтрашние проблемы пусть достаются завтрашнему мне. Сегодня же меня ждало мрачное вливание в себя горячительных напитков под тягостные мысли и бесконечное завывание местного менестреля. Если бы шедевры Люциана не закалили мой слух и психику, то я давно бы разбила голову этого горе музыкантишки его же лютню. Но, благодаря стараниям барда лесных далей, этого не случилось. Я подбросил монетку и ловко поймал ее. На 2 пива хватит, а дальше? А он неплохо поет. Люциан вернулся за наш самый дальний столик с 2 кружками пива. Одну придвинул ко мне, другую сжал 2 руками и торжественно поднял. Ну, за лучшее будущее. Скажи это тем, кого на медне зажарил дракон, буркнул я и, не чокаясь, сделал солидный глоток. Ну и дрянь же, мало того, что теплое, так еще и слишком водянистое. Да там почти никто не помер, Люциан, судя по лицу, тоже напиток не оценил. Тварь просто дома пожгла и улетела. По крайней мере, так местные говорят. Дай сюда, я отобрал у барда его кружку и сжал ее во второй руке. Сила ледяного дракона быстро охладила напитки, и они стали более сносными. Держи. О, спасибо, маневр Люциан оценил и теперь пил пиво уже не морща нос. Так а чем это я? А, точно, не кори себя, у нас не было выбора. К тому же, вдруг это просто совпадение? Ну да, драконы же каждый день столицу жгут. Я допил пиво и только сейчас задумался. А откуда ты взял выпивку? Купил, Люциан пил не так быстро, как я и даже умудрялся смаковать жижу, которую тут по ошибке называли пивом. На какие шиши? На заработанные, улыбнулся бард. После ужина, пока ты сидел тут с мрачной физиономией, она, кстати, у тебя и сейчас такая же, я работал снаружи, пел людям и требовал с них деньги, чтобы прекратить, нет, покачал головой Люциан, использовал свои ораторские навыки и, ты, один из недавно вошедших в таверну мужчин заметил барда и направился к нашему столу, ой, заметив незнакомца, Люциан скукужился на стуле, явно пытаясь испариться, и причиной тому служила злобная уголовная рожа приближающегося рослого мужика и его огромные сжатые в кулаки ручищи. Здоровяк остановился и угрожающе навис над моим спутником. «Ты взял у меня деньги», — прогудел мужчина. «Ты сам мне их отдал», — едва слышно пролепетал Люциан. «Всего 1 монетку. Я всегда подаю милостыню», — не без гордости заявил мужик, после чего ткнул пальцем на кружку пива, которую бард сжимал побелевшими пальцами. «Ты говорил, что деньги пойдут на нужды детей». Люциан сконфуженно улыбнулся и развел руками. «Все мы чьи-то дети». «Чего?» Здоровяк сгреб барда своими ручищами и мощным рывком сдернул со стула. «Помоги», — жалобно пискнул Люциан. «Тебе уже никто не поможет», — прорычал громила. «Отпусти его». Я встал и с вызовом уставился на типа, который жаждал, стоило отметить, справедливой расплаты. «И не подумаю». «Подумай еще раз». В моих глазах заплясали искры, и здоровяк инстинктивно отшатнулся. «Ты маг?» — он нервно сглотнул. «Еще какой!» — поспешно закивал Люциан. «Он дракона. Я добрый волшебник, мне пришлось заткнуть рукой рот барда, который от страха мог наговорить слишком много. Хотя он всегда говорил слишком много. Точно добрый?» — недоверчиво поинтересовался громила и осторожно поставил Люциана на пол. Бард облегченно выдохнул. «Пока, да», — я кивнул. «Но лучше меня не злить. Вот, держи», монетка покинула мою руку и перекочевала в лапищу мордоворота, «твои деньги». Мужик посмотрел на денежку, потом на меня, потом снова на нее и опять на меня, словно решая, стоит ли игра свеч. Соображал он долго. Мы с Люцианом практически слышали, как в обритой наголо голове с пронзительным скрежетом вращаются шестеренки, перемалывая оставшуюся от извилин труху. Пришлось дать тугодуму подсказку. «Не испытывай мое терпение». «Ладно», — здоровяк удовлетворенно кивнул. но приглядывай за своим дружком, а то он снова влезет в неприятности. Он успешно влезает в них даже под моим присмотром». Мужик нахмурился, но, вновь кивнув, направился во свояси, а точнее к барной стойке, где взял себе два пива. Одно он осушил залпом, а другое утащил куда-то вглубь общего зала. Народу под вечер сюда набилось столько, что даже такой мордоворот сумел затеряться в толпе. «Спасибо», — поправив одежду, Люциан улыбнулся. «Ты меня спас и...» — он заметил мой недружелюбный взгляд. «Что-то не так, ты попрошайничал у входа в таверну, выпрашивая деньги на помощь детям и брал милостыню у людей, которые в эту самую таверну идут». «Ну да», — закивал Барт, «и полученные деньги решил пропить в этой самой таверне». «Ага», — Люциан придурковато улыбнулся. «Ну ты, впервые за долгое время у меня не нашлось слов, чтобы оскорбить собеседника. Это, блин, все законы нарушает». «Какие еще законы?» — не понял Люциан. «Все. Законы логики, этики, божьи, все. Ну, может и так, несмотря на сказанное, Барт не выглядел виноватым. Наоборот, он хитро подмигнул мне и толкнул в бок плечом. Но пиво-то мы попили, а не успел я хоть как-то отреагировать на такое заявление, как Люциан вдруг насторожился. «Слышишь?» – оживился он. Музыка стихла. «Хоть какая-то хорошая новость?» Я устало опустился на стул. Но хорошие новости кончились, не успев начаться. «Понимаешь, что это значит?» Барт разве что не приплясывал. Не дожидаясь, когда собеседник проявит хоть какую-то заинтересованность, Люциан продолжил. «Сцена освободилась. Я могу выступить. За что мне все это?» Но Люциан уже не слушал. Он кабанчиком бросился в сторону сцены и пропал из виду. «Если Барт так хочет, чтобы ему сегодня все же набили морду, то кто я такой, чтобы ему мешать?» Еще и выпивка закончилась. И вроде можно было подняться в снятую на ночь комнату и попытаться отдохнуть, но мне оказалось не до этого. Моему удивлению не нашлось предела, когда где-то в глубине души зародилось чувство переживания за одного голосистого придурка. «Уйду сейчас, и ему точно башку проломит». Удрученно вздохнув, я поплелся к сцене, чтобы вовремя пресечь умышленное убийство. Люциан уже о чем-то договорился с местным артистом и даже взял его лютню. Взобравшись на небольшой помост, он прочистил горло и, к моему удивлению, затянул свою песню «Льда и пламени». И когда он успел ее закончить, местные, стоило отметить, песню приняли хорошо. Ни у кого даже кровь из ушей не пошла. Текст об убийстве дракона нашел отклики в сердцах собравшихся, которых недавно терроризировала похожая крылатая тварь. Но не успел я порадоваться за впервые в жизни совершившего обдуманный поступок Люциана, как он снова все испортил. Он завершил свой шедевр словами. «Тот, кто поверг дракона в тот час, оторвавшийся от струн палец барда указал в мою сторону, находится среди нас». Все собравшиеся уставились на меня. Дракона сразил благородный рыцарь, сир Тарас Верный, быстро нашелся я, не желая всеобщего внимания к своей персоне. Ведь если люди узнают, что досаждающий им дракон мстит за убитую подружку, у них точно возникнут вопросы к тому, кто ее прикончил. К нашей великой скорби герой пал смертью храбрых, но его подвиг навсегда в наших сердцах. «Да уж», — прогудел тот самый здоровяк, что едва не угробил Люциана, «сейчас нам такой герой точно не помешал бы». Присутствующие согласно загудели. «Но песня все равно хорошая», — продолжил громила и бросил в сторону исполнителя монетку. Секунда, и все посетители повторили этот щедрый жест. К счастью, Люциана не было предела, а его довольная харя едва не треснула от широченной улыбки. Он кланялся и благодарил радушную публику, а после продолжил петь, не забыв дать мне несколько монет. «Ну, как говорится, с паршивой овцы, хоть шерсти клок, пара-тройка кружек пива, конечно, не восстановит все нервные клетки, потраченные мной благодаря знакомству с бардом, но и лишними не будут». Убедившись, что на данный момент никто не стремится свернуть моему спутнику шею, я направился к барной стойке и уселся на дальнем ее конце. Так как все без исключения слушали Люциана, на меня никто не обращал внимания. Оно и к лучшему. Хотя, не совсем. Хозяина таверны пришлось окликнуть трижды, прежде чем он соизволил повернуть ко мне недовольное лицо. «Чего тебе, пиво?» Я положил на столешницу монетку. Сейчас дородный мужчина с бородой до самого выпирающего пупка принялся наполнять кружку мутной жижи из стоявшей неподалеку бочки. Рядом стоял кувшин с водой, которую, как я подозреваю, хитрый делец подливал в не до конца наполненную тару захмелевшим посетителем. «Но меня не проведешь». Затылком ощущая на себе внимательный взгляд, Хозяин таверны покачал головой. «Повезло тебе, проходимцу, что прибился к такому талантливому артисту. А да, я позволил себе кривую усмешку. Каждый день благодарю высшие силы за наше знакомство. И правильно делаешь, мужик поставил передо мной кружку. Пусть морда у тебя бандитская, но хотя бы верующий. Уже хорошо. На секунду я задумался, а не устроить ли мне пьяную драку, но потом решил не выплескивать негативные эмоции на окружающих и просто отпил пиво. Как и ожидалось, неразбавленное оно оказалось пусть и не намного, но все же вкуснее. К тому времени, когда жиденькая выпивка все же немного подняла мое настроение, Люциан уже пел дуэтом с местным бардом. Судя по тому, что им подпевали, исполняла эта парочка какой-то хит. На мой вкус, такая же ерунда, как и все остальные здешние песни. Сомневаюсь, что менестрелей тут хоть как-то учат. Кто лютню схватил и открыл рот, тот и артист. Впрочем, в моем времени такое тоже не редкость. Тут хотя бы песни одна от другой отличаются, да и исполняют вживую. Вот еще бы закончили поскорее, и совсем хорошо. Но поскорее ничего не закончилось. Люциан подошел ко мне, лишь когда его голос начал хрипеть. Причем явился бард не один, а в компании исправной девчушки килограмм так под сотку. Это Сара, представил спутницу Люциан. Судя по заплетающемуся языку, в перерывах между песнями он не раз и не два промочил горло алкоголем. Она моя новая избранница, а получше никого не нашлось, осведомился я, оглядывая девушку. Злой, театрально всплеснул руками пьяный бард. Это было крайне грубо. Помолчи, я с Сарой разговариваю. От громогласного хохота девушки у меня заложило уши. До Люциана дошло чуть позже, но вскоре он тоже смеялся так, что у него на глазах даже слезы выступили. А ведь я и не шутил. Злой, отсмеявшись, бард придвинулся ко мне вплотную и зашептал. «У меня тут кое-чего намечается. Ты это не мог бы поспать в другой комнате?» С радостью я оценивающе поглядел на Сару. «Лучше даже в другой таверне. В Задорожье только одна». Люциан сунул мне деньги, после чего шумно чмокнул в щеку и хлопнул по плечу со словами: «Ты мой единственный настоящий друг». Я не стал говорить, что настоящий друг точно отговорил бы барда от ночи с Сарой, но сейчас, кажется, это было именно то, чего он очень хотел. «Да будет так, удачи», — искренне пожелал я Люциану, надеясь, что за ночь у него ничего не сломается, например, кости таза. Бард подмигнул мне, приобнял девушку, и они вдвоем направились на второй этаж. Я же подозвал хозяина таверны и договорился о другой комнате и завтраке, ведь теперь, благодаря исключительному таланту Люциана и низким стандартам аудитории, мы были при деньгах, и знал об этом не только я. «Привет, красавчик!» Ко мне подсела светлая эльфийка миловидной наружности. Она сразу придвинулась настолько близко, что ее грудь уткнулась в мое плечо. «Один здесь, да, и хочу, чтобы так все и осталось». Заводить новые знакомства мне абсолютно не хотелось. Почему же, настырная барышня положила свою руку на мою. Если начну перечислять причины, мы до утра проговорим. До утра, мадам вскинула бровь. До утра мы можем заняться чем-нибудь поприятнее. Кажется, намеков она не понимала. Пришлось сказать прямо. Спасибо, не интересует. Ты даже не представляешь, от чего собираешься отказаться. Глупенький, эльфийка ощутимо куснула меня за ухо. Вот ведь настырная. Послушай, я повернулся и посмотрел ей в глаза. У меня уже есть темная эльфийка, которая, скорее всего, убьет тебя, если узнает о нашем разговоре. А еще имеется одна ведьма со скверным характером, которая тоже скоро на расправу. Так что это не я не представляю, от чего отказываюсь. Это ты не представляешь, во что хочешь ввязаться. Девица заметно побледнела, а потом буквально испарилась в воздухе. И, стоило месту рядом освободиться, как его тут же занял какой-то седовласый старик, которого впечатал головой в стойку уже знакомый мне здоровяк. Раздался громкий треск. Я даже не понял, треснула ли эта стойка или голова бедолаги. А может и то, и другое сразу. Этот мерзавец, прогудел лысый детина, посмел скверно говорить о песнях вашего друга. Значит, у него есть вкус. Я равнодушно пожал плечами и осушил очередную кружку пенного напитка. Старик поднял голову со стойки и попытался что-то сказать, обдав меня крепким перегаром. Но громила отвесил ему за трещину, от которой несчастный снова приложился лбом о стойку. «Лежи смирно», — предупредил дуболом. «Иначе господин добрый волшебник разозлится и...» «Добрый волшебник», — старик рывком выпрямился. Его пьяные глаза прояснились. «Коллега», — громила вновь замахнулся, но седой тип небрежно взмахнул рукой, отчего огромный мужик оторвался от земли и, пролетев через весь зал, врезался в стену, где и притих. «Позвольте представиться», — заплетающимся языком произнес старик, после чего пригладил волосы и чуть склонил голову. «Архимаг Пантиус, с кем имею честь?» «Злой», — коротко представился я. «Это поправимо», — улыбнулся архимаг и щелкнул пальцами, подзывая местного бармена. «Два пива мне и моему новому другу-магу». Я вопросительно вскинул бровь. «Вот так просто, два пива и никаких расспросов, если прожитые годы чему-то меня и научили», — седовласый волшебник улыбнулся, «так это тому, что для всего есть свое время. Хотя, не могу удержаться и не спросить, сколько мерзавец-то раззаплатил вашему другу министрелю за воспевание его наверняка сильно преувеличенных заслуг. Ты знаешь Тараса, к сожалению», — Пантиус наморщил крючковатый нос, «он должен мне денег, которые, как я понимаю, уже не вернет. Понимаю, принесли пиво, и я отсалютовал неожиданному собеседнику кружкой. Нам он обещал Светлокрыла в обмен на помощь. Мы жизнями рисковали, но остались ни с чем». «Любопытно», — Пантиус придвинулся ближе и понизил голос. «Возможно, у меня получится помочь вам. Но сначала поведайте мне свою историю. Разумеется, я угощаю». Он жестом попросил принести нам еще выпивки. «Спасибо, конечно, но меня жизнь научила не доверять волшебникам, которые появляются из ниоткуда в самый нужный момент». «Почему же из ниоткуда?» – удивился Пантиус. «Я прибыл из столицы. Там сейчас весьма неспокойно. Ну, понимаете, дракон жжет город, все дела. Эти шум и дым ужасно раздражают, поэтому я и решил скоротать время в захолустье. Ты еще скажи, что это все судьба, несмотря на врожденную неприязнь к окружающим. Старый маг вызывал у меня некую симпатию. Он сильно походил на Карвуса с тем лишь отличием, что пребывал в своем уме. По крайней мере, пока. А еще он мог помочь. Мне не очень нравится слово «судьба», — покачал головой Пантиус. «Предпочитаю термин «стечение обстоятельств» и предлагаю за это выпить». Маг поднял кружку. «Ну, я повторил его жест. За стечение обстоятельств». 22. Дела волшебные. Мы проговорили с Пантиусом до глубокой ночи. Как мне и показалось при первом знакомстве, он был вполне вменяемым и трезвомыслящим человеком. По крайней мере, для этого мира. Выяснилось, что они с Карвусом и Загридом знакомы, причем Пантиус был весьма высокого мнения об их магических способностях. А его мнение, между прочим, довольно авторитетное, так как Пантиус долгое время служил во дворце, но потом устал и ушел на пенсию. Тараса он знал постольку поскольку и абсолютно не расстроился, узнав о его гибели. А вот и неуплаченном долге рыцаря немного погоревал, а кроме того посетовал на не слишком уж значительное денежное довольствие волшебников в отставке и на то, что раньше трава была зеленее, а волшебство волшебнее. Классические истории стариков, хотя у меня тоже такие имелись. К иномерцам Пантиус относился нормально, но немного настороженно. А еще он признался, что прочитал мое происхождение по особым магическим колебаниям вокруг моей особы. Уж не знаю насчет магии, но меня обычно легко можно заколебать и без нее. Но Пантиус, на удивление, оказался вполне терпим. Кроме того, он, как и я, не питал особой любви к бардовским песням и идиотам. Так что общий язык мы нашли и обозначили некую договоренность. Прежде чем разойтись по комнатам, мы условились встретиться в полдень на заднем дворе таверны. Вот тут-то мы с Люцианом и поджидали моего нового знакомца. Министрель лесных далей выглядел помятым и отчаянно зевал, не забывая раз за разом прикладываться к бурдюку с вином, который купил сразу же, как только спустился со второго этажа. «Ты же ее видел, так?» — в очередной раз спросил меня Люциан. «Да ее сложно было не заметить», — усмехнулся я, смекнув, что речь идет о вчерашнем объекте воздыханий Барда. «И почему не остановил меня? Тебя вчера ничего бы не остановило. Мы же друзья», — протянул Люциан, качая головой. «Ты должен желать мне добра». «Так и есть», — я утвердительно кивнул. «В отличие от спутника, которого грызло чувство вины и боль во всем помятом теле, меня мучили лишь похмелье и недосып. Вполне терпимо». «Тогда почему?» — волком взвыл Люциан. «Не перекладывай с больной головы на здоровую. Мы же близкие люди. С людьми вообще беда», — вздохнул я, взял у спутника бурдюк и отпил терпкого, но приятного вина. «Близкие далеко, далекие близко, а недалекие вообще повсюду. Ты переводишь тему». «Так и есть», не стал я отрицать очевидного, да и толку говорить о том, что было. «Вчера ты повеселился, а сегодня она хочет познакомить меня с родителями», — Люциан жалобно посмотрел на меня. «Буратино, ты сам себе враг. Мне оставалось лишь развести руками. Зачем ты на это согласился? Она была весьма настойчивой, а я не обладаю бессмертием. У меня не оставалось выбора. Теперь она ждет меня у ворот таверны. Вот бы открыть порталы. Это легко. Заспанный Понтиус вышел из двери на задний двор и, коротко кивнув нам в знак приветствия, пошел в сторону забора, шаркая ногами. Не успели мы с Люцианом переглянуться, как на пути волшебника открылась искрящаяся воронка, в которой он и исчез. Да благословят боги всех магов. Барб вскочил и без раздумий бросился в открытый портал, даже не зная, куда тот ведет. Впрочем, для Люциана любое место сейчас оказалось бы лучше, нежели объятия его недавней музы, ведь в них он имел точно такие же шансы умереть, как и, например, в подземье. Мне же ничего не оставалось, кроме как отправиться следом. Портал привел нас в просторное, заваленное всяким хламом круглое помещение. Имелись тут и всякого рода склянки, пучки трав, оружие разной степени негодности, причудливые посохи, разноцветные тряпки и черт знает что еще. Повсюду возвышались массивные шкафы, доверху набитые старыми пыльными книгами и свитками. Типичное обиталище мага. По крайней мере, башня Карвуса немногим отличалась от этого зала. Разве что единственное окно вело не в сад, а в город. С открывающейся высоты хорошо было видно извилистые уютные улочки, замысловатые домишки с разноцветными крышами, впечатляющий, но поломанный и почерневший от сажи и копоти дворец и ряд здоровенных статуй, части из которых превратились в горы обломков. Судя по следам когтей, это было дело лап дракона. «Добро пожаловать в мой дом», — поприветствовал нас Понтиус, с кряхтением опускаясь в пыльное кресло. «И не переживайте насчет вазы». «Какой?» — глазевший по сторонам Люциан резко обернулся и задел небольшой постамент, на котором как раз и стояла злосчастная ваза, расписанная всеми цветами радуги. «Этой», — сухо произнес Понтиус, когда стих звон скачущих по полу осколков. «У тебя есть дар предвидения», — оживился Барт. «Нет», — маг покачал головой, — «я просто хорошо соотношу размеры, а также анализирую ситуацию». «Так это волшебство или нет?» — не понял Люциан. «Кому как», — развел руками Понтиус. Раздался звук шагов, дверь распахнулась, и в нее заглянула немолодая женщина. Она окинула нас подозрительным взглядом, потом покосилась на Понтиуса, который повелительным жестом отправил ее прочь. Лицо женщины стало суровым. Мне даже показалось, что сейчас она устроит скандал. Но та подняла сморщенную руку к глазам, посмотрела на кольцо с массивным драгоценным камнем, улыбнулась и была такова. «Это Фелиция», — сказал нам маг, когда дверь снова закрылась, — «моя жена. Купил ей кольцо с блестящим драгоценным камнем, и она уже 7 дней, как молчит». «Обиделась?» — удивился Люциан. «Нет, таково было мое условие», — Понтиус улыбнулся в усы. «Вы несчастны в любви?» — поинтересовался Барт, явно уже придумывая новый сюжет о несчастном маге и объекте его былых воздыханий. «Молодой человек», — улыбка волшебника стала еще шире, — «в моем возрасте уже не страдают от любви». «А от чего страдают?» «Мне надоело пялиться в окно, и я решил поддержать разговор». «От нехватки времени и сил», — развел руками Понтиус. «На медне я проснулся с твердым желанием что-то поменять, а потом устал. Но не будем обо мне». Несмотря на жалобы, маг энергично поднялся. «Давайте поговорим о делах. Я знаю, где вы можете раздобыть светлокрыла». «Это хорошо». Энтузиазма в моем голосе не прибавилось ни на грамм, так как опыт подсказывал, что в подобных заявлениях почти всегда встречает «но». «Но это может быть недешево», — оправдал мои ожидания Понтиус. «На подобных магических существ большая очередь. Один мой знакомец их как раз разводит. Я напишу ему письмо и, возможно, он пойдет вам навстречу. Разумеется, не за бесплатно. Деньги у нас есть». Люциан похлопал себя по увесистому кошелю, который наполнил благодаря вчерашнему выступлению. «Боюсь, их недостаточно», — глаза мага хитро сверкнули. «Но это поправимо. У меня как раз имеется нужная сумма». Понтиус подошел к одному из шкафов и достал оттуда доверху забитый золотыми монетами ларец. «Ничего себе», — присвистнул Люциан. «Откуда столько?» «Ключ к стабильному заработку очень прост, молодой человек», — менторским тоном начал Понтиус. «Он заключается в усердном труде, организации времени, умении ставить цели и добиваться результатов». «И все?» — недоверчиво прищурился Люциан. «Не совсем. Еще нужно иметь доступ к магической книге заклинаний». «Так и знал», — с досадой выпалил Барт. Понтиус понимающе улыбнулся и резким движением захлопнул крышку ларца. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я, понимая, что просто так никто ничего не делает даже в волшебном мире. Сущую малость, невинно усмехнулся Понтиус, кровь дракона, и откуда мы ее возьмем? Мы с магом посмотрели на Люциана, как на идиота. Из дракона, естественно, первым ответил волшебник. Уверен, сегодня-завтра он вновь явится, чтобы продолжить разрушение столицы. На город мне плевать, а вот кровь столь грозного существа служит для создания мощных зелий и заклинаний. А если прикончить тварь, то король точно вознаградит героев. Взгляд Понтиуса обратился ко мне. Уверен, и намерен справиться с драконом. Ему бы твою уверенность, фыркнул я, понимая, что особого выбора нет. Допустим, мы раздобудем кровь дракона и светлокрыла. После этого ты сможешь вернуть нас домой? Понтиус помрачнел. Видите ли, друзья мои, протянул он и прошелся взад-вперед по залу. Портал на дальние расстояния поддерживается весьма редкими и древними артефактами. Но проблема даже не в том, что их чрезвычайно трудно достать, а в том, что портальные камни должны находиться и в точке входа, и в точке выхода. А насколько я понял из вчерашнего рассказа Злова, портальный камень на островах уничтожен. Так и есть, я мрачно кивнул. Тогда все усложняется. Насколько? Хороший вопрос. Маг снова опустился в кресло и, поставив руки на подлокотники, сплел пальцы под подбородком. Я постараюсь что-нибудь придумать, но ничего не обещаю. На этом наш разговор и закончился. Дав Понтиусу магическую клятву, мы получили деньги и сопроводительное письмо, после чего направились по нужному адресу в лавку, где торговали светлокрылами. Находилась она довольно далеко, а старый маг, ссылаясь на мигрень, отказался открывать портал, так что пришлось идти пешком. Пользуясь случаем, Люциан решил устроить мне небольшую экскурсию, о которой его никто, конечно же, не просил. Барт без устали вертел головой, размахивал руками и трещал без умолку. «Вот это мост имени пяти воинств», — сообщил Люциан, едва мы ступили на широкий мост над водой. Его кованые перила изображали вооруженных воинов, несущихся вперед. Он очень древний. Его построили специально, чтобы было чем тушить все вокруг, когда город едва не сгинул в огне, а сжег его. Пробежав на другую сторону, Барт ткнул пальцем в статую фигуры в черных одеяниях. «Вот он, эта статуя посвящена настоящему колдуну. Он погубил таких, как ты, не одну», — пробормотал я, вспомнив песню из прошлой жизни. Люциан этого не услышал, поэтому самозабвенно продолжил. «Этот злодей почти два столетия держал королевство в страхе. Он был настолько могущественен, что его имя до сих пор считается проклятием. Тот, кого нельзя называть», — криво усмехнулся я, глядя на черный капюшон статуи. Лица под ним разглядеть не получалось. Люциан вытаращил глаза и приложил палец к губам. «Откуда ты знаешь?» – догадался. «Моя матушка, если я не слушался, рассказывала мне сказки об этом злодее», вспомнив прошлое. Люциан заметно побледнел и зябко поежился, хотя над нашими головами и палила пара солнц. «А тебе какие в детстве сказки рассказывали?» – вдруг спросил он. «Есть любимая?» «Ага», – я с готовностью кивнул. «В ней говорится о том, что если будешь хорошо учиться, то потом заработаешь много денег». Люциан горько улыбнулся. «Миры разные, а сказки не слишком». Я кивнул. Молча мы миновали узкую улочку и пошли вдоль ровненьких пригожих домиков с разноцветными заборами. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, да и погода, что называется, шептала, местные жители предпочитали отсиживаться по домам. Оно и понятно. Кто захочет торчать на улице, когда над головой в любой миг может пролететь злющий и здоровенный дракон? Никто, кроме пары дураков, у которых нет выбора. И вот сейчас эти дураки вышли на просторную площадь. Тут все еще дымилось то, что осталось от обширных клумб, сейчас наполненных лишь углями и пеплом. От былого жара дракона полопались камни-брусчатки, а чей-то памятник расплавился до самого постамента. Некогда величественная статуя доблестного сира Эластона Змееборца, с сожалением сообщил Люциан, излюбленное место для свидания у молодых парочек. Увы, в этот раз змей оказался с крыльями куда сильнее каменного изваяния. Барт взглянул на меня. «Вот победишь дракона, и в твою честь воздвигнут статую, чтобы напротив меня обжимались парочки, а на голову гадили птицы или кто покрупнее. Спасибо, не надо. Неизвестно, принял мои доводы Люциан или нет, но он просто пожал плечами и замолчал. Мы прошли мимо того, что осталось статуи Эластона, и свернули направо. Здесь, в уютном переулочке, размещались лавки. Они занимали первые этажи ухоженных и довольно богатых домов. На одном из таких как раз красовалась зеленая с золотым вывеска «Магические твари Гарциуса». Вроде пришли, Люциан сверился с написанным на конверте адресом. Ага, все сходятся. Забрав у спутника записку Пантеуса и положив ее сверху на ларец, который таскал под мышкой, я рывком распахнул дверь и вошел внутрь магического зоомагазина. Тут повсюду стояли клетки, аквариумы, колбы и ящики с пищащими, скулящими, чирикающими и издающими целый набор разнообразных, но одинаково раздражающих звуков обитателями. И как весь этот ор не было слышно на улице. Но шум еще полбеды. Кроме него имелся еще и запах. Вонь в помещении стояла такая, что от нее буквально резало глаза. Не успел я поморщиться, как дышать вдруг стало легче. Магия, не иначе. Очень предусмотрительно со стороны владельца, который ожидаемо не захотел, чтобы благодарные соседи подняли его на вилы. Да, жители этого мира отличаются вежливостью и терпением, но готов поспорить, такого соседства не вынес бы никто, разве что мертвец. Но, на наше счастье, дракон пока не преуспел с переводом жителей столицы из живого состояния в обратное. По крайней мере, на щеках вышедшего к нам продавца сиял румянец, да и дышал он полной грудью. «Рад приветствовать вас в лавке магических тварей Гарциуса». Белобрысый светлый эльф склонил голову, но от меня не укрылось пренебрежение, с которым он разглядывал нас. Не сказать, чтобы я насмотрелся на представителей его расы, но этот тип отличался грузной, даже по человеческим меркам, комплекцией. У него и рубашка на животе застегивалась так, что пуговицы вот-вот грозили оторваться и улететь прочь со скоростью пули. «Гарциус, это ты?» Сразу перешел к делу я. «Вынужден вас огорчить», топая и опыхиваясь, эльф встал за стойку продавца и придал своему раскрасневшемуся лицу надменное выражение. «Мастер Гарциус отбыл из столицы по очень важным и совершенно неотложным делам. Эти дела называются спасение своей задницы от огня дракона». Я поставил ларец на стойку и, взяв с его крышки письмо, показал его продавцу. «У меня дело к твоему начальнику. Увы, ничем не могу помочь», беспомощно развел руками эльф. Его подчеркнуто вежливая манера общения раздражала меня чуть меньше, чем тщательно скрываемое презрение во взгляде. «Мастер не сообщил, когда вернется, но я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Меня зовут Лантерн. Вы хотите купить магического зверька, а ты догадливый». Я мрачно оглядел ассортимент лавки, который состоял исключительно из волшебных уродцев. Каждый из них выглядел так, будто его рисовал 4-летний ребенок с крайне богатой фантазией и неиссякаемым запасом цветных фломастеров. Не сочтите за грубость, но сначала докажите, что располагаете финансами, произнес Лантерн. Уж простите, но вы не выглядите как те, кто может позволить себе роскошь в виде магического создания. Нам нужен светлокрыл. Я подался вперед и впился взглядом в бегающие желтые глаза эльфа. Играть в вежливость мне не хотелось, и быстро. «Прошу простить», — начал было Лантерн, но я сунул ему под нос письмо от Пантеуса. Лантерн быстро пробежал глазами по тексту, после чего покосился на ларец. Проследив его взгляд, я распахнул крышку, демонстрируя продавцу россыпь золотых монет. Крышка с громким щелчком вернулась на место, а эльф с сожалением покачал головой. «Даже учитывая наличие у вас необходимой суммы и личную просьбу уважаемого Пантеуса, коего с моим мастером связывает давняя дружба, у меня не получится помочь вам. Ты сейчас не нам, а себе помочь не сможешь», прорычал я, вцепившись пальцами в лакированный прилавок из красного дерева. «Или ты продаешь мне светлокрыло, или дракону не придется тратить силы на эту лавку». Мои пальцы почернели, и из-под них повалил густой едкий дым. «Понял, закончились», взвизгнул Лантерн. «Светлокрылы закончились. Последнее яйцо сегодня утром забрала госпожа Дантелия. Тогда дай нам ее адрес», скрипя зубами, прорычал я. Почуяв неладное, магические создания разом притихли. «Мне не положено», тонко пискнул Лантерн, отскакивая назад от вспыхнувшего прилавка. «Злой», шепнул мне Люциан, «зверюшек жалко. Чтобы не спалить тут все, пришлось взять себя в руки». Теперь мой голос звучал тихо и вкрадчиво. «У меня положено на то, что у вас тут не положено», сказал я эльфу. «Или ты говоришь, где искать эту Дантелию, или Гарциус по возвращении ищет нового работника. Смекаешь, о чем я?» Лантерн поспешно закивал. 23. Договоримся, нихреновый такой домишко, присвистнул я и задрал голову, чтобы посмотреть на витражные окна четвертого этажа здоровенного особняка чуть ли не в центре столицы. Выглядел он довольно причудливо, каждый этаж выкрашен в свой цвет, и даже кладка одного отличалась от другого. Тут точно живет нужная нам дамочка, или это королевская резиденция. Эльф написал этот адрес, Люциан сверился с каракулями перепуганного продавца в звериной лавке. Ну да, никакой ошибки. Сейчас узнаем, не тратя времени даром. Я постучал кулаком по двери. Тут есть эта штука, Барт показал мне на массивное кольцо, под которым поблескивала металлическая пластина. Берешь, отводишь назад и бьешь. Я сейчас возьму и ударю тебя. Почему ты всегда принимаешь мои советы именно так? Потому что ты даешь их, когда уже поздно. А, Люциан задумался, с такой стороны я на ситуацию не смотрел. За резной дверью, в которую без труда мог въехать всадник на боевом коне, раздались тяжелые шаркающие шаги. Приближались они с поистине черепашьей скоростью, так что мы с Бардом успели порядком заскучать, прежде чем по ту сторону защелкали замки. Наконец, дверь приоткрылась ровно настолько, что из-за нее смог выглянуть старый дед. Не рассыпался он от дряхлости лишь потому, что держался сморщенной дрожащей рукой за дверной косяк. «Чего изволит?» Старик подслеповато прищурился, оглядывая нас с ног до головы. «Не слишком-то благородные господа. Сразу предупрежу, милостыню мы не подаем. В отличие от чванливого продавца магических тварей, этот старикан не глядел на нас, как на мусор. Да и возраст надо уважать. В сторону такого артефакта лучше даже не дышать, чтобы не рассыпался в пыль. Позволишь?» — шепотом спросил у меня Люциан. «Пожалуйста», — я демонстративно сделал небольшой шаг назад, позволяя спутнику вести переговоры. «Мы желаем поговорить с госпожой Данталией», — певуче произнес Барт. «А госпожа Данталия желает с вами поговорить?» Старик склонил голову на бок, и в его шее что-то отчетливо щелкнуло, словно позвонки встали на место или наоборот. «Уверен, она согласится принять нас, если узнает, что к ней прибыл знаменитый министрель королевства, Люциан Сладкоголосый». «Ага», старик шмыгнул своим большим носом так, будто хотел, чтобы нам с Бардом досталось меньше воздуха. «А кто из вас, господа, министрель? А ты догадайся», я скрестил руки на груди. «Вы больше на бандита похожи», нисколько не смущаясь, сообщил мне дед. «Это мой телохранитель», выдал Люциан. «Отгоняет от меня поклонниц. Скорее уж вытаскиваю из неприятностей», пробормотал я, причем бесплатно. «Хорошо, господа», старик или пять раз подряд кивнул, или же у него просто затряслась голова. «Ожидайте». Дверь с лязгом захлопнулась, снова защелкали замки, и все те же черепашьи шаги дали нам понять, что старик удаляется. «Ну, к вечеру вернется», я уселся прямо на ступеньки и поставил ларец рядом. «И скажет, что нас не ждут». Люциан усмехнулся и устроился на кованых перилах, выкрашенных в ярко-голубой цвет. «У тебя же есть план на такой случай, целых два. Поделишься?» «Легко». Я помнил, что оставил трубку и табак дома, но все равно похлопал себя по карманам, словно надеялся на чудо. Чудо, конечно же, не произошло. Первый план – сжечь дверь, войти внутрь и убедить эту мадам отдать нам светлокрыло. Ожидаемо. Неодобрительно поморщившись, Люциан поинтересовался. «А второй?» «Второй менее гуманный», признался я. «Мне от него даже не по себе». «Что ты задумал?» Барт заметно побледнел. Его глаза расширились. «Ты будешь петь прямо на улице до тех пор, пока этот рам-пам-пея, Данталия», поправил Люциан. «Ну да, она самая. Пока она сама не отдаст нам светлокрыло лишь для того, чтобы ты заткнулся и ушел. Людям нравятся мои песни», насупился Барт. «А вот ты ничего не смыслишь в искусстве». «Ну куда уж мне». Люциан немного помолчал, после чего предложил. «К благородным дамам нужен особый подход. Ты не против, если я и дальше продолжу вести переговоры?» «Валяй». Соскочив с перил, Барт принялся расхаживать взад-вперед и тихо вести беседу сам собой. Со стороны казалось, что у него обострилась шизофрения. Возможно, так оно и было. К тому же Люциан в последнее время часто бился головой. Но, если прислушаться к его неразборчивому бормотанию, то становилось понятно, что он репетирует речь. Причем на два голоса, говорил Люциан за себя и за Данталию. Причем озвученная им дама в данный момент пела именитому барду дифирамбы, а он сам улыбался, как полный придурок, коим сейчас и являлся. Я решил не мешать спутнику тешить свое эго, которое и так уже раздулось до размеров дракона. В конце концов, вдруг его театральная постановка сработает, Местные жители чудаковатые, их поведение предсказывать получается далеко не всегда. Вдруг Люциан сможет навешать этой мадам лапши на уши, тогда дураком выглядеть будет уже не он. Откинувшись на ступеньки, я уперся в них локтями и посмотрел на небо. Ни облачка, солнце жарит, только в путь. Благо, мы расположились в теньке, иначе уже пропитались бы собственным потом. Сейчас хотелось искупаться и пивка холодненько бахнуть, а не вот это вот все. Шаркающие шаги раздались вновь. Быстрее, чем мы думали, встрепенулся Люциан. Может, он забыл, куда шел. Я поднялся и отряхнул штаны. Опять защелкали замки, и дверь открылась не полностью, как и в прошлый раз. Выглянувший дед посмотрел на нас так, словно видел впервые. Известный менестрель Люциан сладкоголосый, напомнил Барт и коснулся рукой груди. Прибыл для аудиенции с госпожой Данталией. Я помню, учтиво кивнул старик. Ты доложил о моем визите своей госпоже? Конечно, дед снова кивнул, причем весьма уверенно. И, Люциан подался вперед и выжидающе посмотрел собеседнику в глаза. И, эхом отозвался старик и озадаченно моргнул. Она готова принять меня, попробовал подсказать Люциан. Она хаем, старик глубоко задумался. Не помню, ты только что сказал, что она готова принять знаменитого на все королевства менестреля, вмешался я. Правда, дворецкий растерянно почесал почти облысевшую голову. Прошу простить меня, господа, годы уже не те. Я ведь еще деду госпожи Дантели служил. Входите, входите, старик распахнул дверь и сместился в сторону, впуская нас внутрь. Прихожая в особняке оказалась даже больше, чем весь мой дом в лесных далях, а по тянущемуся за ней коридору могла бы проехать целая карета. Обставлено все было настолько богато, словно тут жил капитан пиратов. Все сокровища, которые украл, свалил в одном месте. Тут тебе и картины, и парадные доспехи на стойках, и вычурное оружие, и статуи разной степени потертости, и причудливые растения, и пара золотых клеток с магическими тварями. Не дом, а Эрмитаж какой-то, если бы он существовал в сказочной реальности. И ведь это только парадный коридор. Что там дальше? Дворец внутри дворца? Сокровищница? Оазис? Мне тут нравится, Люциан огляделся. Обставлено все со вкусом. Ага, со вкусом цыганского барона, добавил я и повернулся к дворецкому, который тщательно закрывал каждый из дюжины хитрых запорных механизмов на толстенной двери. Немноговато замков, папаша, так ведь время нынче суровое. Старик с лязгом опустил засов в мою ногу толщиной. Дракон в городе. Я хмыкнул. И с каких пор против дракона помогает запертая дверь? Она магическая, важно заявил старик. На все замки наложены мощные чары. Эту дверь даже дракон не сломает. Ну раз так, то можно спать спокойно. Я не стал убеждать дворецкого в том, что здоровенная огнедышащая рептилия или просто сожжет их дом, или сорвет ему крышу. Верит дед в волшебные замки, ну и пусть верит дальше. «Где нам ожидать твою госпожу?» – подсказал Люциан, заметив, что наш провожатый снова замешкался. «В гостиной, конечно же. Прошу, следуйте за мной». Старик пошел вперед, а мы поплелись следом, специально замедляя шаг, чтобы не наступать ему на пятки. «Надеюсь, он не заблудится», — шепнул мне Люциан. «Уж выход как-нибудь найдем», — заверил я спутника. «Главное, не уйти с пустыми руками».